Глава 13. Уже не только в бинокль, но и невооруженным глазом была видна станция. Один не то купол, не то просто холм, а неподалеку три возвышения поменьше. Иные крепости на земле с их фортами, бойницами и орудиями выглядели внушительнее. Мы лежали на вершине свинцовой скалы, и я поделился мыслями с Ромеро, приползшим сюда вместе со мной. «Я позволю себе указать, любезный адмирал», — возразил он педантично, — «что самая мощная из человеческих крепостей не разнесла бы и обыкновенной каменной горушки, а это невзрачное сооружение свивает в клубок мировое пространство». «Пустота», — сказал Осима. «Ни мы никого не увидели, ни нас никто не открыл». «Впечатление такое, что станция покинута», — подтвердил Камагин. «Я бы рискнул подобраться поближе». Орлан втянул голову в плечи так глубоко, что она провалилась до глаз. Я заметил, что обо всем, относящемся к станции, он говорит неохотно и кратко. В империи разрушителей обсуждать дела на станциях метрики приравнивается к преступлению. Орлан не мог отделаться от многолетней боязни запретных тем. «Я бы не рискнул», — сказал он сдержанно. «Пойдемте в лагерь и устроим военный совет», — предложил я. Лагерь был разбит километрах в 10 от станции, и нам пришлось пошагать. Я ломал голову, но ничего не придумывалось. Станцию открыл Лусин, вылетевший в разведку на громовержце. У Лусина хватило осторожности повернуть назад, чуть он завидел невысокие купола. Все мы понимали, что осторожность его примитивна. Сооружение такой сложности, как эти космические заводы, меняющие структуру пространства, не могли не иметь и совершеннейших методов защиты. Любой человеческий звездолет локирует в миллионе километров простую тарелку. Посты наблюдения на станции метрики не могли быть хуже наших локаторов. От нас не собирались защищаться, только поэтому мы не открыты. Значило ли это, что к нам относятся как к друзьям? Может, все давно погибло на станции? Нет ни живых существ, ни работоспособных автоматов? Предположение Камагина казалось мне естественным. Если нас не уничтожили в 10 километрах, то не уничтожат и в 10 метрах. Вместе с тем не считаться с сомнениями Орлана я не мог. Он единственный что-то знал о станциях метрики. На совете Орлан повторил, что возражает против шествия к куполам. «Все может быть», — повторил он со зловещим бесстрастием. «Еще одну разведку, адмирал?» — спросил Осима. «Пошлем невидимок или ангелов?» «Ангелов!» — воскликнул труп. Он считал, что высота безраздельно принадлежит ангелам, и страдал, когда кто-нибудь из невидимок взвивался в воздух. К пегасам и драконам труп был терпимей. «Только невидимок!» — возгласил Гик. «Я отдал предпочтение невидимкам. Им проще подобраться к станции. В конце концов, это ваша военная функция, Гик, появляться незамеченными в любом месте». «И сражаться в любом месте», — торжествующе добавил Гик. «Невидимки — воины, адмирал». «Не могли бы и мне создать временную невидимость? Я с охотой пошел бы хоть пешим с вами в разведку». Гик разъяснил, что генераторы кривизны подбираются индивидуально. К тому же у людей неудачная телесная структура. Я не вынес бы мгновенного перемещения в кокон закрученного пространства. Высокие неевклидовости не для людей. Нет так нет. Как у вас, Осима? Осима в самоходных ящиках нашел 2 исправных электромагнитных орудия. В творили орудия создаются электрические заряды, периодически выбрасываемые наружу. Трасса выстрела превращается в летящий ток, а вокруг него возникают могучие магнитные поля. После сборки орудий мы испытали их действие на Золотой скале. Был сделан всего один выстрел, и от орудия до скалы пролегла выжженная траншея, в которой могла бы разместиться вся наша армия. А на месте скалы взвелось плазменное облачко, и долго еще сыпалась золотая пыль. «Когда начнем обстрел станции, сооружением ее не поздоровится», — доложил Осима. Я понемногу стал разбираться в том, что внешнее бесстрастие Орлана имеет различные оттенки. «Вам, кажется, не понравилось сообщение Осимы, Орлан?» Он разъяснил, что если дойдет до сражения, главной боевой силой станут головоглазы. Массированный гравитационный удар головоглазов даст больше эффекта, чем электромагнитный залп. Орудий 2, а головоглазов почти 200. Они, правда, ослабели от тягот пути, но на отдыхе быстро восстанавливают силы. Вскоре их организмы накопят полный запас боевой энергии. «В сражении я поведу их сам», — сказал Орлан. Дальнейший ход совета был прерван диким гамом и грохотом. Гик с десятком отобранных невидимок выступил в разведку. «Мы готовы», — сказал он, выстраивая свой отряд. «Все ребята с ощущалами выше средних. Прирожденные разведчики, можешь не сомневаться, адмирал. Разреши лететь, а?» Он гулко затрясся всеми сочленениями, и словно десятикратно усиленным эхом отряд невидимок повторил его грохотание. Не знаю, как у них было с ощущалами, но концерт они задавали мастерски. Ощущала у невидимок, кстати, в чем-то подобны нашим органам чувств, а в чем-то весьма отличаются. В оптическом пространстве ощущала почти не функционируют, зато в коконе неевклидовости обостряются невероятно. В отчете Ромеро вы можете найти подробнейшие схемы ощущал. Я их не привожу, потому что не понял главного, как вообще они могут действовать, когда сами невидимки так глухо запакованы в своем мерке, что их обтекает даже свет. «Летите», — разрешил я. Они исчезли мгновенно. В бою они, конечно, были хороши, но еще лучше годились для парада. То, что наши предки называли «показухой», достигало у невидимок художественного совершенства. Передав председательствование Осиме, я вместе с Ромеро и Андре отправился на вершину ближайшего холма. По дороге мы задержались возле Мэри. Единственная женщина в лагере, она подобрала себе исконно женское занятие — врачевание. Труп выделил ей 15 ангелочков понежнее из тех, что не годились для сражений, и Мэри стала обучать их санитарному делу. Лекарств и бинтов в лагере не было, зато нашлись веревки. Ангелы их расплетали и вязали бинты. Все ангелы — отличные кружевницы и ткачихи, а у этих отобранных дело прямо горело в крыльях. «Невидимки сейчас около станции», — объявил Андре, когда мы взобрались на холм. «Их не открыли. Никаких эффектов не видно». Сегодня, когда мы хорошо знакомы с устройством станции метрики, подобные наивные рассуждения могут вызвать лишь улыбки. Истинными невидимками были не воины Гига, а те, кого они разведывали. Невидимок только подпустили к станции и на ту дистанцию, какую сочли приемлемой. А затем в отдалении вдруг вспыхнуло 10 огненных факелов. Какое-то время факелы по инерции мчались по-прежнему к станции, затем круто повернули к лагерю. 10 костров, то взлетая, то падая, неслись на наш холм, и мы, прильнувшие к биноклям, видели, что внутри факелов пустота. «Молодец, Гик, даже в такую минуту не раскрылся», — восхищенно пробормотал Андре. «Элли, вот настоящий воин, и в пламени не потерял самообладание». «В старину говорили, испытан в огне сражений», — отозвался Ромеро. «О невидимках можно сказать по-иному. Даже в огне сражений не открывались. Это единственное, что их спасает сейчас от гибели». Раздраженный я отошел от друзей. Невидимок от гибели спасало лишь то, что их гибели не желали. Но им ясно показали, что никакое экранирование не поможет. 10 факелов пронеслись над холмом и рухнули посреди лагеря. к горящим разведчикам неуклюже, но быстро двинулись головоглазы и стали проворно сбивать пламя гравитационными ударами. Они живо вращали наростами, вылетавший импульс легко тушил огонь. Для профессии пожарников эти создания подошли бы отлично. Мэри со своими ангелами поливала одного из воспламененных водою, но вода это пламя не брала. «Никаких изменений на станции», — сказал Андре. «Никто не преследует беглецов?» «Мне казалось в тот момент, что я знаю, почему это. А зачем беглецов преследовать? Их отогнали, и хватит. Уничтожать нас не собираются, но и пускать на станцию тоже».